Глава 6. Такое простое магическое заклинание, как горящая рука, требует от грима примерно 20 единиц энергии адепта, а это значит, что грим сможет использовать 4 заклинания «Горящая рука» подряд. Но, само собой, это только в теории, поскольку сделать это чрезвычайно сложно. Когда у адепта заполненное хранилище энергии, его мозг пребывает в наилучшем состоянии. Неважно, размышление ли это каких-либо сложных вопросов или прочтение заклинаний, он будет делать это лучше, когда его хранилище энергии заполнено, но если хранилище энергии адепта находится на 1/3, то он устает. Больше это проявлялось в головокружении и опухании некоторых мозговых тканей, после чего адепту становится плохо. Если в этот момент он попытается применить заклинание, то даже заклинание, прочтение которого обычно требовало 5 секунд, то в лучшем случае теперь это можно будет сделать лишь через 10 секунд, а в некоторых случаях можно даже не успеть закончить его. Поэтому, когда от адепта требовалось частое прочтение заклинаний, он делал все возможное, чтобы сохранить как можно больше своей духовной энергии, чтобы избежать различных побочных эффектов от истощения их духа. По симптомам грима, можно было сказать, что его энергетическое хранилище находится ниже 5%, поэтому ему было невыносимо больно от истощения духа. Единственным способом решения этой проблемы являлся сон. В конце концов, только во сне мозг отдыхает. Чип был прекрасен, но во время своей работы он потреблял большое количество энергии грима. Поэтому, как только он понял, что его дух истощен, грим с трудом залез на кровать и сразу же заснул. Остаток дня прошел во время его сна, и тьма укрыла болото. Луна находилась высоко в темном небе, ее можно было лишь с трудом заметить сквозь густые тучи и туман. Тишина воцарилась над башней в болоте, большинство ее обитателей заснули. В этот момент над кроватью грима внезапно появилась высокая и странная темная тень, она спокойно наблюдала, склонившись над ним. Из-за истощения духа грим плохо спал. Несмотря на то, что он спал, его лицо было напряжено, как будто оно было полно отчаяния. Странная человеческая фигура вернулась к месту, где ее освещал лунный свет. Все ее тело было покрыто неописуемой тьмой. Никто бы не смог разглядеть лицо, но все бы заметили пару кроваво-красных глаз, которые мерцали на этом скрытом лице. От взгляда этих глаз, любой увидевший их, сразу же задрожал бы от страха. Кровь нужна кровь. Темная тень вытянула дрожащие руки в сторону грим, будто она хотела схватить его шею, но по какой-то неизвестной причине, она сделала шаг назад, будто не желая сделать этого. Она выглядела так, будто вела внутри себя борьбу с собой. Эта тень продолжала бормотать одни и те же слова, вновь и вновь, что говорило о неугасающей борьбе, происходящей внутри нее. Через несколько минут, ей удалось вернуть обладание над собой. Она остановилась на мгновение, уставившись на грима, который совершенно ничего не подозревал о происходящем совсем рядом. Было странно, что эта темная тень, когда проникла в комнату грима, она не нарушила магических колебаний башни. Если бы грим увидел ее, то он сразу бы понял, что это существо является учеником адепта, поскольку лишь у них имелся магический талисман, позволяющий им свободно перемещаться в магической среде башни. Темная тень начала стремительно взбираться по башне адепта. Ее движения были быстрые и ловкие, она выглядела так, будто она легче ветра, с такой скоростью она будто текла по поверхности башни. Это было демонстрацией необычайной ловкости и силы, которая поразила бы каждого свидетеля этого действия. Казалось, что она специально передвигается лишь в тени окон и уступ, куда не мог добраться лунный свет. Это оказывало еще большее впечатление, но из-за этого ее было трудно разглядеть. Ее движения были быстрые и изящны, она не издавала никакого шума во время подъема. Кроме того, все выглядело так, будто она ищет что-то определенное, специально избегая комнат, в которых до сих пор горели свечи. После некоторого времени, потраченного на поиски, она, наконец, нашла то, что искала. Она висела рядом с узким окном, слегка наклонила голову, прислушиваясь к звукам. Лишь после того, как она убедилась, что дыхание, исходящее из комнаты, было умеренным, она осторожно перелезла через узкое окно. В комнате ничего нельзя было разглядеть, кроме того, оттуда даже не раздавались какие-либо звуки. Через несколько минут она, наконец, осторожно покинула комнату, а вокруг ее тела витал запах крови. Все выглядело так, будто эта темная тень была довольна сама за себя. Прежде чем уйти прочь, Она села на карточки в этом узком окне и подняла голову вверх, глядя на небо. Именно в этот момент облака рассеялись ровно таким образом, что луна пролила серебряный свет с неба, освещая лицо этой темной тени. Было заметно, что это лицо принадлежало молодой девочке-подростку. Она была необычайно красива, а если приглядеться, можно было заметить два острых клыка, которые слегка торчали из-под ее верхней губы. А если разглядеть их еще получше, то можно заметить кровь на этих клыках. Красивая молодая девушка аккуратно облизнула оба зуба своим крошечным языком. После того, как она сделала это, она сжала губы, наслаждаясь так, словно попробовала вкуснейшее вино. Через мгновение, она выскочила из окна и скрылась среди теней внизу, где лунный свет не мог найти ее. На следующий день Грим был разбужен стуком в дверь. У Грима все еще кружилась голова. Он быстренько потряс ей, а затем поднялся и открыл дверь. Он был удивлен тем трем людям, что стояли около его комнаты. Это были лидер учеников Анксар, ученик Йелин и ученик Фенрир. На должность лидера учеников лично назначал великий мастер Андерсон. На данный момент лидером учеников являлся Анксар. Его должность говорила о том, что среди всех нынешних учеников адепта он находится выше них по статусу. Большую часть времени он выполняет обязанности ученика, следуя поручениям великого мастера. Кроме того, он управляет всеми учениками адепта в башне, а также у него была сила среднеуровневого ученика, поэтому все, кто были ниже уровнем, обязаны следовать его приказам. Если кто-то решит воспротивиться ему, то он с легкостью мог отправить этого человека на тропу смерти, а тот даже не поймет этого. А что касается двух других учеников, Эллин и Фенрира, он были такими же учениками адепта, как и Грим, но в отличие от него, те были подлизами. Они изо дня в день следовали за Анксаром, нализывая его задницу. Поэтому они считались доверенными лицами и последователями лидера учеников адепта. Поэтому, где бы ни появился Анксар, эти вечные подлизы всегда были с ним рядом. Отношения между ними примерно напоминали симбиоз между деревьями-убийцами и демоническими ротангами. Эти два же подлиза нуждались в помощи Анксара. Только в этом случае у них появляется возможность иметь доступ к более безопасным ежедневным задачам. Тем временем Анксару требовалась помощь этих двух учеников адепта для того, чтобы суметь сдержать тех заносчивых типов, что возжелали его статуса. Грим был асоциален и эксцентричен, поэтому он редко вступал с другими в контакт. Между ним и этой группой людей не было хороших отношений, но и плохих тоже. Поэтому-то он и был очень удивлен, когда увидел этих парней, стоявших около его комнаты. Лидер учеников Анксар был молодым парнем, которому было 20 лет. Его нос напоминал ястребиный клюв, пара толстых бровей и пронзительный взгляд. Хотя по чертам его лица не скажешь, что он суровый тип, но если столкнуться с ним взглядами, то это можно было почувствовать. Как только деревянная дверь была открыта, взгляд Анскара сразу же пал на Грима, из-за чего у него возникло такое ощущение, что его кожа горит. Грим был шокирован в душе. Он понимал, что только что произошедшее являлось аномалией, говорившей о том, что его духовная энергия была переполнена, а это значит, что общая сила этого парня достигла высокого уровня. Среди учеников адептов башни было строгое разделение, которое основывалось на их силе как учеников. Уровень духа тех, кто смогли овладеть одним или двум магическим заклинанием, равнялся 10 или меньше. Они являлись начинающими учениками адепта. Они находились в самом низу среди учеников адепта в этой башне. У тех, у кого в запасе было 3-4 магических заклинания и обладали уровнем духа в районе от 11 до 15, они являлись среднеуровневыми учениками адепта. Они считались довольно сильными. И, наконец, те, кто обладали 5 или более магическими заклинаниями, обладали духом более 16, являлись элитой башни, они являлись продвинутыми учениками адепта. Как только уровень духа ученика адепта достигал 20, тот получал возможность пройти квалификацию на псевдоадепта. Как только он пройдет ее, великий мастер-адепт начинает давать ему личные уроки, подготавливая его, таким образом, к церемонии становления настоящим адептом. На данный момент в башне не было ни одного псевдоадепта. Было неизвестно, сколько магических заклинаний освоил Анксар, но с помощью некоторых уникальных предметов, тот мог показать такую силу, которая была не слабее, чем у продвинутых учеников адепта. В башне всего лишь 3 человека смогли достичь уровня продвинутого ученика, а именно, Соколиный Глаз, Зложук и Безумно. Конечно же, Это были не их настоящие имена, а прозвища. Соколиного глаза звали Клота, это был пугающий парень с западного побережья. Чтобы увеличить свою мощь, тот и в самом деле заменил один из своих глаз на соколиный. Тем самым он заполучил в свой карман несколько странных способностей. Зложука звали Актеон. Он был еще более странным, чем соколиный глаз. Тот дошел до того, что вырастил в своей собственной плоти и крови целый рой ужасающих жуков. В битве с ним, если допустить хотя бы небольшую ошибку, то сразу же будешь съеден армией из тысячи жуков. Что касалось Безумны, она просто обладала огромной жаждой к насилию. С помощью огромного меча из закаленной стали, который был длиннее, чем рост среднестатистического человека, она стала непобедимой среди всех учеников адепта. Она была настолько сильная и пугающая, что никто не осмеливался бросить ей вызов. Поэтому, когда Грим сталкивается взглядами с такими могущественными учениками адепта, поскольку он не обладает достаточным количеством духа, он сразу же будет подавлен человеком перед ним. «Грим, что-то произошло в башне прошлой ночью. Ты что-нибудь знаешь об этом?» Лидер учеников Анксар продолжал смотреть на Грима молчаливым леденящим взглядом. А тем, кто сказал эти слова, был Эллин. Видимо, он отвечал за переговоры. «Что? Что-то случилось? Кто-то был убит во время магического эксперимента?» Было очевидно, что Грим был без понятия о произошедшем. Во время магических экспериментов не было никаких проблем. Кто-то был убит прямо внутри своей комнаты. Видя озадаченный взгляд Грима и его шокированное выражение лица, было понятно, что тот не лжет. Анксар говорил размеренно, но его взгляд был сосредоточен на лице Грима, дабы убедиться, что тот ничего не упустил из виду. Убит, Грим был поражен, он сразу же испугался, кто-то умер. Время от времени ученики адепта умирали во время инцидентов рядом с этой башней на болоте. Большинство смертей приходилось на опасные миссии или случайных событий в странных магических экспериментах. Но, ни разу до этого, ни один ученик адепта не был убит другим. Как-никак каждый ученик адепта являлся ценным сокровищем для великого мастера адепта Андерсена, он вряд ли бы позволил своим ученикам убивать друг друга. Того, кто решит нарушить его приказ, определенно ждет суровое наказание. Мюрет Грим нахмурился. Он знал Мюрета. Этот парень был обыкновенным учеником, он смог овладеть лишь одним магическим заклинанием, это все, что он знал о нем. Ну, он также смог вспомнить, что на лице этого паренька было множество веснушек, а также он был моложе его. «А почему вы, ребята, пришли сюда? Нам надо проверить твою комнату. Не принимай это близко на свой счет, мы просто должны проверить комнату каждого ученика», — холодно сказал Анксар. «Верно, верно, нам надо проверить каждую комнату. Давай отходи быстрее, или мы скажем великому мастеру, что это ты виновен в убийстве. Как ты думаешь, долго ли ты проживешь после этого?» Без сомнений, Фенрир был самой большой неприятности, учитывая его яростные угрозы в сторону Грима. Грим почувствовал гнев в своем сердце, но, стиснув зубы, он начал успокаивать его. «Они проверяют все комнату, у вас хватит смелости проверить комнату Ястребиного глаза, или Зложука, ну, или может комнату Безумны. Да вы, ребятки, сразу бы развернулись и побежали назад, если бы Безумна стояла перед вами». Хотя в его сердце был гнев, Гриму оставалось лишь нахмуриться. Некоторое время он колебался, прежде чем отошел в сторону и позволил тем троим пройти в его комнату. Глава 7. Его комната была маленькой и тесной, около 20 квадратных метров. Если стоять у двери, то уже можно будет все разглядеть. В комнате была кровать и обычный деревянный письменный стол. На столе небрежно лежало несколько книг, одна из книг была открыта, на ее страницах можно было заметить несколько странных и таинственных символов. Еще здесь было старое кресло, краска на нем была стерта, оголяя дерево темного цвета, из которого оно было сделано. На одной из сторон комнаты висела деревянная полка, на ней стояли несколько стеклянных банок. Внутри этих банок хранились не до конца выросшие растения и странные органы демонов. Кроме всего этого, в комнате не было больше мебели. Во взгляде Эллин и Фенрира наблюдалась насмешка. Хотя они были такими же учениками адепта, но их жизнь была в сотни раз лучшим, чем у Грима. В их комнатах были огромные, мягкие и удобные кровати, а также в их комнатах были роскошные украшения. От них исходило такое ощущение, будто эти комнаты принадлежали каким-нибудь дворянам. Скорее всего, из-за того, что они хотели показать свой авторитет, Эти оба ученика-адепта бросились в его комнату и начали рыться в его скудных вещах. Матрас был сброшен с его деревянной кровати на пол, книги были разбросаны по столу, пузырек с чернилами опрокинут, после чего чернила попали на все открытые книги. Деревянный ящик был открыт, а одежда была перерыта и выброшена на пол. Лидер учеников Фанксар просто стоял у двери и наблюдал за происходящим, как его подчиненные разрушали комнату Грима. Он бесстрастно наблюдал за ними и ничего не пытался сделать, чтобы остановить их. Грим стоял рядом с Анксаром. Под рукавами он только и делал, что сжимал и разжимал кулаки, а его глаза были наполнены ледяной яростью. После того, как две собачонки Анксара разгромили его комнату, они закончили свой поиск. Грим холодно закрыл двери за этими мудаками с торжествующими взглядами. Он сразу же побежал к опрокинутому деревянному ящику. После недолгого поиска в своей грязной одежде, Грим больше не мог сдерживаться и начал тихо проклинать их. Извивающийся ротанг, крысиная трава, цветок черного лотоса, дикий стальной цветок, могильный мох. После всего этого риска своей жизнью, после множества этих инспекционных проверок, все магические ингредиенты, которые были добыты с таким трудом на магическом болоте, все пропало без вести. Было очевидно, что эти же полизы лидера учеников Фанкса разобрали их во время своего досмотра. Он хотел рвануть к ним и спросить с них, но как только он вспомнил о мрачном выражении лица Анксара, дрожь сразу же пробежала по спине Грима. Было ясно, что эти ребята грабили ресурсы обычных учеников адепта, используя в качестве оправдания расследование смерти Мюрета. А из-за статуса Анксара в качестве лидера учеников, никто бы не осмелился противостоять им. Конечно же, эти три ублюдка не были настолько глупы, чтобы злить одного из могущественных людей этой башни, у них хватало храбрости, лишь на таких слабаков вроде Грима. В скором времени они постучали в комнату, которая находилась по соседству с комнатой Грима. То, что Мэри сидела в затворничестве одна, не было секретом ни для кого. Она не показывалась уже довольно давно, всем было интересно, что с ней произошло. Лидеру учеников Фанксару также было это интересно, жива она или нет. Эллин начал долбиться в дверь, в скором времени он был раздражен тем, что дверь не открывают, но прежде чем тот успел выломать дверь, она была открыта изнутри. Молодая девушка в красном хлопковом платье предстала перед их глазами. «О, так значит ты лидер учеников Анксар. Прошу прощения, но у меня так и не представилось времени, чтобы отблагодарить тебя за организацию моей последней задачи». Приятный голос девушки мог растопить даже самое холодное сердце, но даже он не смог бы сравниться с ее завораживающей красотой. Она была стройная, с красивой фигурой, а ее кожа была так же красива, как чистейший нефрит. Ее лицо было милым и проникновенным, а на ее крошечных губах красовалась обворожительная улыбка. А самой привлекательной частью ее тела являлись ее кроваво-красные глаза. Они были похожи на два кристально чистых рубина, именно они делали ее такой очаровательной, совсем как фея. А ее ярко-красное платье отлично демонстрировало ее прекрасное тело, обнажая большую часть ее светлой кожи. Любой, кто бы увидел ее, определенно, был бы ослеплен. В этой мрачной башне на болоте, большинство учеников адепта носили серые ученические мантии и черные плащи, в результате чего темные тона стали неотъемлемой частью этого места. Эти парни сразу же были сражены, после того как столкнулись с такой молодой и красивой девушкой, обладающей великолепной внешностью, они тут же были очарованы ею. Кроме того, как только эта троица увидела эту девушку неописуемой красоты, необъяснимая жажда начала выплескиваться из части, что находилась ниже пояса, они вмиг начали пожирать ее глазами, они возжелали утолить свой голод. Анксар сразу же доказал, что он не зря был выбран в качестве лидера учеников адепта, поскольку у него было большее самообладание, чем у тех двоих. Пока Эллин и Фенрир были охвачены похотью, чего совершенно не скрывало выражение их лиц, они выглядели так, будто готовы были продать свои несчастные души этой девушке, но Анксару сразу же удалось выйти из пут ее очарования. «Кто ты? Быстро назови свое имя, иначе...» Взгляд Анксара сразу же изменился, после чего он сделал два шага назад и засунул обе руки в карманы на своей талии. Башня бы большим местом, но все ученики адепта были хорошо знакомы друг с другом. Как-никак, их здесь всего лишь 40-50 человек, а также они живут здесь вместе уже не один год, поэтому это было бы странно, если бы они не знали друг друга. Даже такой человека, как Грим, который был известен за свою асоциальность и эксцентризм, имел парочку друзей, с которыми он всегда общался. Анксар же являлся лидером учеников, поэтому ему было необходимо поддерживать связь с каждым из учеников, хотя бы раз в неделю. Это не будет преувеличением, если сказать, что Анксар с закрытыми глазами сможет рассказать о текущей жизненной ситуации каждого ученика в башне, всех уровней, от первого до третьего. Но подождите, Мэри, которая вышла из комнаты. Мэри была девушкой, что приехала из провинции издалека. На Анксара она произвела впечатление, благодаря своему упрямству. Если судить Мэри по ее внешности, то можно понять, что та происходит из дворянской семьи. Она была настоящей красавицей среди остальных девушек-учеников адепта. К сожалению, она не знала о своем статусе в башне, поэтому она постоянно игнорировала все приглашения Анксара, где он предлагал ей разделить с ним кровать по ночам, поскольку он так одинок. Поэтому, как только адепту Андерсену срочно понадобился помощник в экспериментах, тот сразу же обратился к Анксару, чтобы тот подобрал ученика адепта. Он сразу же зарекомендовал Мэри на эту роль. А может быть, в голове Анксара мелькало множество мыслей. Он начал размышлять об этой маленькой и упрямой красотке, которая была довольно труслива и слаба, но ей всегда удавалось выживать из раза в раз. Он сразу же начал сравнивать девушку, стоящую перед ним, и Мэри, чей образ находился в его памяти, после чего у того отвисла челюсть, и тот заорал от шока. «Ты, Мэри!» Как только та услышала имя Мэри, на лице девушки в красном платье появилась боль, ее нежное и очаровательное лицо вдруг стало свирепым, а на ее маленьких губах появилась такая большая улыбка, до ушей. Внезапно, девушка рванула вперед, после чего впилась своими зубами в обнаженную шею Анксара. Только после первого укуса Анксар лишился половины шеи, тем самым обнажая его окровавленную плоть и перегрызенную трахею. Оттуда сразу же хлынула кровь, словно фонтан, после чего весь пол, стена и сама девушка были залиты его кровью. Анксар попятился назад, после чего уперся о холодную стену позади него. Он медленно сполз по стене, сев на пол, все это сопровождалось его кряхтением. В это время он успел достать магический предмет из кармана на своей талии, по форме напоминавший скорпиона, после чего из него выстрелил красный луч, прямиком в девушку в красном платье. Луч пронзил ее грудь. Этот луч являлся сильной магией огня, от него исходил жар такой мощности, что он с легкостью смог пробить дыру размером с яйцо в груди девушки. Луч не остановился после того, как пронзил ее тело, он даже оставил дыру в стене коридора позади нее. После того, как Анксар воспользовался этим магическим предметом, он выбросил его. Затем, дрожащими руками, он достал небольшую бутылочку, размером с кулак, с зеленой жидкостью из своего кармана, после чего снял пробку и начал лить жидкость на огромную рану на своей шее. У Анксара было довольно много жизненных сил, поэтому, несмотря на то, что он получил такую смертельную рану, он не умер сразу. Вместо этого его, наполовину откушенная шея, внезапно начала гнить, а обнаженная плоть высыхать. Кровь, вытекающая из раны, начала постепенно замедляться, а после совсем остановилась. Он частично зомбировал свое тело. Узнав основы органики, анатомии и некромантии, ученик адепта сможет воспользоваться магией и внедрить в свое тело вещь под названием зомби-мешок. С его помощью, как только ученик получит серьезную травму, зомби-мешок срабатывает, и часть его тела будет зомбирована, предотвращая смерть от этой травмы. Но это лишь временная мера. Как только пройдет угроза смерти, придет другая угроза, а именно потребуется найти способ избавиться от сильной негативной энергии в своем теле. Но, столкнувшись с выбором между жизнью и смертью, большинство учеников предпочитают выбирать жизнь, неважно какую цену им придется заплатить. Что касается этой негативной энергии, о ней можно будет позаботиться позднее. Но, в следующую секунду, даже не дав ему передохнуть, тень набросилась на него. Одной рукой он касался своей поврежденной шеи, а второй держал маленький бутылек над раной. Анксар даже не успел среагировать в ответ, он лишь успел повернуть голову и увидел девушку в красном платье, ее огромный окровавленный рот со множеством острых зубов. Ее красное платье было запятнано какой-то фиолетовой жидкостью, что вытекало из дыры в ее груди. Кровь фиолетового цвета, она больше не человек, это была последняя мысль, что пронеслась в сознании Анксара. Девушка вновь прыгнула на него, после чего сомкнула свою зияющую пасть на уже раненой шее. Тот звук, с которым она поглощала его кровь, был громким и четким. Пока девушка была занята, она игнорировала двух других учеников адепта, что стояли неподалеку. Оба достали магические предметы плохого качества из своих закромов. Они держали их в руках, но видя такую ужасающую сцену, никто из них не мог набраться смелости, чтобы воспользоваться своим магическим предметом. Если подумать, даже сильный магический предмет лидера учеников Фанксера не смог нанести реальный вред этому монстру в красном платье, а магических предметов, что были в их руках, явно будет недостаточно, они не смог нанести даже немного урона. А что если они спровоцируют монстра? Она сразу же прыгнет на них и начнет наслаждаться их плотью, выпивая их кровь и ломая кости своими острыми, как бритва, зубами. Эти двое, беспрерывно дрожа, прижались к стене. В этот момент девушка в красном платье перестала пожирать и пить кровь прежнего лидера учеников. Она выпрямилась, после чего повернулась спиной к этим двум трусам, а затем достала белоснежный платок и круглое маленькое зеркальце. Она осторожно протерла губы, после чего на ее лице появилось удовлетворение. Под действием какой-то странной и загадочной исцеляющей силы, рана на ее груди, из которой вытекала фиолетовая кровь, начала затягиваться. В мгновение ока, на том месте вновь появилась шелковистая, гладкая и светлая кожа, не осталось даже шрама. Какая ужасающая регенерация! Может быть, она легендарный и ужасающий дворянин ночи, вампир. Сквозь крошечную щель в двери, Грим наблюдал за произошедшим. Видимо, его соседка, под действием магического заклинания, была превращена в вампира. Он радовался, от всего сердца, смерти лидера учеников Фанксера. Однако, здесь развязалась небольшая драка, в результате которой погиб ученик адепта. Неважно, насколько безалаберным был адепт этой башни, он уже должен был почувствовать что-то. В голову Грим вдруг пришла мысль. После всего произошедшего, как закончится этот день? Глава 8. Облизав кровь с лица, девушка в красном платье повернулась своим нежным и привлекательным лицом к тем двум ученикам адепта. Фенрир не смог противостоять столь сильному давлению, поэтому он просто упал в обморок, как мешок. Ужасающий и свирепый вид Мэри словно испарился, она как будто обратно превратилась в прекрасную девушку с милым личиком. Тем не менее, ее зрачки темно-кровавого цвета и два острых клыка, торчащие из-под верхней губы, как будто намекали, что за образом этой прекрасной девушки прячется ужасающее существо. Почти половина ее тела была забрызгана кровью, но даже при всем при этом ей удавалось выглядеть все такой же прекрасной и очаровательной. От нее исходило такое аномальное очарование, что даже Грим, который видел ее мельком через щель в двери, не мог себя контролировать. Он чувствовал, что он находится в ее власти. Молодые вампиры, во время своего взросления, совсем не боятся ранений, до тех пор, пока у них есть доступ крови, запас их жизненных сил можно было считать бесконечным. Они считались бессмертными, о которых говорилось лишь в древних писаниях в этих землях адептов. Они были одними из тех, на кого охотились адепты, поэтому их вид практически вымер, а остальные выжившие никогда бы не осмелились показать свою истинную сущность. Поэтому-то Грим и был удивлен тому, что Мэри превратилась в вампира. После того, как Грим отошел от шока, который возник у него, когда он узнал о истинной расе Мэри, тот сразу же задрожал, поскольку в его голову пришла мысль о том, насколько должны быть могущественны адепты, раз они были в состоянии практически уничтожить всех вампиров. Что за магический эксперимент провели над Мэри? Что могло превратить человека в представителя этого кровожадного древнего вида, чью жажду к убийствам нельзя утолить? Неужели те странные звуки, что доносились по ночам, были вызваны мутацией Мэри? Когда девушка в красном платье по имени Мэри направилась в сторону Кэлвин, который до сих пор дрожал, внезапно загорелись факелы, что висели на стенах в коридоре. После этого таинственная фигура вышла из тени стены и сказала: «Остановись, дитя мое. Произошедшей сегодня бойни было достаточно, чтобы сделать последний шаг в твоей эволюции. С этого момента тебе требуется постоянно сдерживать свою жажду крови, тем самым закаляя свой разум. Вернись на путь поиска знаний». Спина человека, который сказал эти слова, была согнута, а на лице было множество морщин. Все его тело покрывала длинная черная мантия, а на его голове находилась остроконечная шляпа, наверху которой находился завиток. В его руках находился посох, сделанный из переплетенных ветвей, а сверху красовался большой зеленый кристалл. От кристалла исходило свечение, которое создавало некое мерцание вокруг него. Этим стариком был единственный адепт в этой башне адепта, а именно великий адепт Андерсен. Грим, с его нынешними знаниями и опытом понятия не имел, что значит его звание, как адепта. Грим понимал, что сегодняшние события просто обязаны вызвать тревогу у адепта башни, поэтому он заранее отключил свое элементное зрение. Когда адепт Андерсен так внезапно появился в коридоре, то сильная магическая энергия, исходящая от него, будто ужалила глаза Грима, после чего у него потекли слезы. Грим как можно быстрее постарался закрыть дверь поплотнее, после чего скрылся внутри своей комнаты. У него не хватало смелости подглядывать за тем, что происходит вне стен его комнаты. Если бы он увидел какой-либо секрет, о котором адепт Андерсен не хотел, чтобы узнали, то его жалкая жизнь тут же прекратила бы свое существование. Все истинные адепты, о которых знал Грим, были чрезвычайно жестокими и порочными людьми, они не задумывались о смерти других, поэтому они постоянно проводили на людях свои всевозможные опасные магические эксперименты, как над людьми, так и над другими живыми существами, они бы даже глазом не моргнули. Каким бы он ни был осторожным, он бы не смог скрыться от духовных чувств адепта Андерсена. Сделав так, он показывал, что не пытается даже подглядывать и не желает вмешиваться в дела адепта. По крайней мере, он скрылся раньше, чем что-либо произошло, таким образом, он будет в безопасности. Тем временем, за дверью продолжалось противостояние. Мэри вновь превратилась в свирепого и ужасающего вампира. Ее кроваво-красные глаза сверкали, как у дикого зверя, а ее ногти начали расти таким образом, что превратились в острые когти, что сверкали на свету. Было ясно, что в Мэри сидела звериная натура. Она прислонилась к стене, после чего он, как Гиккон, взобралась на стену на невероятной скорости. После чего она набросилась на хозяина башни, адепта Андерсена. Она бежала по стене на высокой скорости. Как только Мэри поравнялась с адептом, она с неведомой силой оттолкнулась от стены. Ее тело летело как пушечное ядро прямо на адепта. Пока она была в воздухе, Мэри вытянула свои когти вперед, метясь прямиком в сердце адепта Андерсена. Видя этого агрессивного вампира, который находился в своей форме зарождения, адепт Андерсен лишь злобно улыбнулся. На его лице не дрогнул и мускул, на нем не было ни паники, ни беспокойства. Он просто встряхнул своим посохом и прямо из него вырвался небольшой смерч навстречу Мэри. Хотя она всего лишь гомункул, но даже так ее кровожадность смогла погасить сознание хозяина. Ах, как же жаль. После своей метаморфозы, тело Мэри стало легче, поэтому ее атаки основывались на скорости и ловкости. Жаль, но для адепта, ее способности, которые превосходили навыки обычных людей, были бельмом в глазу, ему даже не стоило переживать на этот счет. Поэтому, как только Мэри столкнулась со смерчем, ее сразу же засосало внутрь, она не могла выбраться из него. Тем временем, всасывающая сила смерча только усиливалась, Мэри вскрикнула, потрясенная тем, что ее тело начало быстро кружиться и вертеться. Адепт Андерсен контролировал смерч, после того, как он отдал команду, смерч исказился и Мэри была выброшена из него прямиком в стену. Не было похоже на то, что Андерсен сильно старался, но этого было достаточно, чтобы вывести Мэри из боя. Грим слышал звук треска ее костей, даже через деревянную дверь. Новорожденный вампир, сошедший с ума, зачем ты мне? Возвращайся в ад. На лице адепта Андерсена появилась отвратительная улыбка, после чего он поднял свою костлявую правую руку, откуда возникло бледное белое пламя, наполненное аурой смерти. После чего, он прислонил ладонь, с пламенем, к лбу стонущей и дрожащей девушки. Видимо, он чувствовала, что смерть была близка. Вампиры всегда обладали невероятной чувствительностью, когда дело доходило до обнаружения опасности, после чего она просто прекратила бороться за жизнь, она оставила свое звериное нутро. Мэри вдруг закричала, она отчаянно пятилась назад, в ее глазах был неописуемый страх при виде этого пламени. Ее глаза вдруг перестали быть кроваво-красного цвета, они стали обычными, темно-зелеными. Мастер Андерсен вдруг остановился. Пламя все еще горело в его руки, но у него уже не было былой силы. Это спокойное белое пламя заставило и без того бледную Мэри побледнеть еще сильнее. А узначит, страх перед смертью может заставить тебя прийти в себя, такого я еще никогда не видел. Я думаю, что это будет неплохо исследовать, адепт Андерсен бубнил себе под нос, после чего он махнул рукой и пламя исчезло. После этого он щелкнул пальцами и из его руки вырвались десятки небольших воздушных вихрей, которые обвились вокруг ее шеи, конечностей и суставов, обездвиживая ее. После этого мастер обернулся и посмотрел на труп Анксера. Из-за того, что Мэри находилась под действием кровавого угара, он высосала практически всю кровь из его тела. Труп Анксера из-за этого выглядел весьма мрачно. Недавно здоровая кожа капитально иссохла, его труп больше походил на мумию, которая десятки или даже сотни лет была погребена под землей. «Ну вот, лидер учеников мертв, и я хочу, чтобы ты заменил его. Ты должен знать, как правильно управлять всеми моими учениками», — адепт Андерсон, нахмурившись, указывал пальцем на Эллин, который едва мог стоять. Его приказной тон, в купе с эхом каменных стен, звучал крайне сильно. Как только он сказал это, все факелы на стенах коридора погасли. Когда они вновь зажглись, адепта и Мэри уже не было в коридоре. Видя весь этот пир крови, и понимая, что ему удалось избежать смерти во всем этом, Эллин даже удалось заработать статус лидера учеников. Его тело дрожало, а штаны были мокрыми, но его лицо было наполнено шоком и гордостью. Внезапно в его голову пришла мысль. Пошатнувшись, он подбежал к трупу Анксера и начал шариться по карманам мертвеца. Он стал новым лидером учеников, а это значит, что магический талисман, что представлял статус лидера учеников, теперь принадлежит ему. Ему требовалось отыскать его как можно скорее. Карманы снаружи, карманы внутри, капюшон, кожаная обувь. Он тщательно исследовал все места, где могли скрываться вещи на теле Анксера. Труп, на которого он до этого смотрел со страхом и отвращением, превратился в его сундук с сокровищами, от которого он был вне себя от радости. Наконец, ему удалось отыскать этот магический талисман. Он находился на изуродованной шее трупа. Подняв его над головой, тот громко рассмеялся. Наверное, он даже не осознавал, что сейчас его любой мог бы принять за безумца. Фенрир, лежавший в обмороке на полу, вдруг задвигался, пытаясь встать. Он смотрел на Эллин так, будто готов был убить его из-за ревности. Фактически, он уже давно проснулся, но поскольку он не знал, что может произойти, он остался лежать на полу, притворяясь, что он все еще без сознания. Кто бы мог подумать, что из-за своего страха он упустит возможность стать новым лидером учеников, к которому статусу он так стремился. В этот момент он пожалел, что он просто не может взять и выпотрошить Эллин. «Почему вампир не убила его?» — яростно взревел Фенрир. Но это снаружи он был спокоен, вся ярость и чувство утраты таились в его сознании. Как только он поднялся с пола, на его лице уже была льстивая улыбка. «Лидер учеников Эллин, поднимайся скорее, пол же грязный, позволь мне убрать этот беспорядок». Слова Фенрира немедленно вернули Эллин в рассудок. Эллин быстро поднялся и привел себя в порядок. Видя магический талисман в своих руках, надменная улыбка появилась на его лице. «Я оставляю все это на тебя. Кажется, с лидером учеников что-то случилось. Мне срочно нужно проинформировать всех об этом важном событии, ХМ. Кроме того, я тут вспомнил, что настало время кормить гигантских аллигаторов». Последняя его фраза была произнесена с жестокостью и безразличием. «Все понял. Я сейчас уберу весь этот беспорядок». Голова Фенрира была опущена так низко, что ниже уже некуда. Почувствовав свою новую силу, Эллин просто не мог сдержаться и вновь громко рассмеялся. После чего он быстро пошел вдоль коридора и в скором времени скрылся из виду. Он полностью разграбил тело Анксера, но в комнате Анксера все еще было множество ништяков. Поэтому, оставив этот беспорядок на Фенрира, он с нетерпением побежал вдоль коридора. Его злобный смех доносился эхом еще несколько минут. Глава 9. За обедом все ученика адепта узнали, что у них появился новый лидер учеников. Что касается таких метаморфоз, большинство учеников никак не отреагировали, никто даже не спросил, что случилось с Анксером. Грим был настоящей противоположностью нового лидера учеников. Эллин с гордостью заявлял о своем новом статусе в кафетерии, а Грим еле-еле сдерживал свой гнев относительно появления нового лидера учеников. Хотя бывший лидер учеников не отличался своим хорошим характером, но, во всяком случае, он был довольно сильным парнем, который обладал 3-4 магическими заклинаниями. Да, он не был таким сильным, как Соколиный Глаз, Зложук или Безумно, но, во всяком случае, он был сильнее большинства учеников, что находились на начальном уровне. Неужели у них нет гордости? Они готовы к эксплуатациям? С другой стороны, все знали об Эллин. Он был новобранцем, который недавно овладел лезвием ветра и двойным щитом. Большую часть времени за прошедший год он прятался в башне адепта, что делало его навыки невообразимо слабыми. Если бы кто-либо начал сражаться с ним один на один, то половина учеников, минимум, победили бы его. Но видя его четверых друзей, что окружали его, было ясно, что этот парень знал о своих слабостях и пытался компенсировать их, наняв несколько помощников. Когда Эллин с гордостью толкал свою инаугурационную речь, деревянная дверь, ведущая в кафетерий, вдруг была выбита кем-то, она очень сильно ударилась о каменную стену. После этого вошел молодой парень, чей левый глаз был прикрыт повязкой, он вошел в зад с мрачным выражением лица. Лидер учеников Эллин внезапно остановил свою инаугурационную речь. В этот момент все начали шептать «Соколиный глаз». Молодым парнем, что носил глазную повязку, был один из трех сильнейших учеников адепта, а именно Соколиный глаз. Поскольку они были сильнейшими, у каждого из них была своя собственная группа подчиненных, что вечно крутились вокруг них. Поэтому эти трое никогда не приходили в столовую, поскольку всю еду приносили им прямо в комнату их подчиненные. Именно поэтому появление Соколиного глаза в столовой вызвало всеобщее удивление. Само собой, Соколиный глаза пришел сюда не обедать, он искал кого-то. Соколиный глаз обвел взглядом всю столовую. Каждый ученик в этот момент опустил голову. С этим ничего нельзя было поделать, поскольку из его глаз выходила мощная энергия, которая могла подавить любого, кто решится пересечься с ним взглядом. Видя, что Соколиный глаз идет в его сторону, Грим почувствовал, что его сердце сейчас остановится. Он тут же опустил свою голову еще ниже. К несчастью для него, Соколиный глаз остановился прямо перед ним. «Ты, Грим, за мной!» Соколиный глаз сказал только эти слова, но даже так их нельзя было проигнорировать. Сказав это, он повернулся и начал уходить, будто его ничего не заботило. На лице Грима сразу же появилась кривая улыбка. Он отодвинул свой поднос с едой, поднялся и пошел вслед за Соколиным глазом. Даже не поворачивая голову, Грим почувствовал раздраженный взгляд нового лидера учеников Эллин, который будто прожигал дыру в его затылке. Почему этот парень пришел за ним? Он следовал за Соколиным глазом вдоль нескольких темных коридоров, после чего они подошли к какой-то деревянной двери. Кажется, он уже начал догадываться, что здесь происходит. Это была комната Безумны. Внутри их ждали двое других сильнейших учеников адепта. Безумна и Зложук. Это была комната, выложенная из камня. Она выглядела так же просто, как и комната Грима. В ней даже мебель стояла примерно того же уровня, что и у Грима. Здесь была жесткая деревянная кровать, письменный стол и стул, больше ничего. Ну и еще одна вещь. В углу комнаты стояла статуя в форме человека, сделанная полностью из металла. На ней было множество шрамов и меток. Кажется, эту часть интерьера чаще всего использовали в этой комнате. А еще, с другой стороны, на стене висел знаменитый стальной меч Безумны. Соколиный глаз, Зложук и Безумная редко взаимодействовали. Нельзя сказать, что у них были хорошие отношения между собой, но когда дело касалось их личных интересов, эта троица могла работать сообща. Поскольку это была комната Безумны, было очевидно, что в этот раз именно она взяла инициативу на себя. Грим остановился прямо посреди комнаты, ему сейчас было крайне неловко. Среди них больше всего внимания привлекала Безумна. У нее было мускулистое тело, совсем как у варвара. Она стояла, скрестив руки на груди. Безумная не носила мягкую и мешковатую мантию, как большинство учеников. Она всегда носила простую кожаную куртку и брюки. Ее кожаная куртка была натянута так сильно, что выглядело так, будто она лопнет, если она напряжет свои мышцы. Ее мышцы были подобны стали, Грим даже немного завидовал. На самом деле, как бы Грим ни старался, он не мог вспомнить ни одну женщину с таким же мускулистым телом. «Я слышала, что ты видел то, что произошло сегодня днем. Расскажи мне все, что ты знаешь. Если в твоих словах будет что-то ценное, то мы тебя хорошенько вознаградим». Голос Безумный звучал так же сильно, как выглядело ее тело. После того, как Безумно сказала эти слова, Зложук, чье тело было покрыто толстым плащом, сделал движение, чем-то напоминавшее кивание, а Соколиный глаз, который привел Грима сюда, просто промолчал. Через полчаса Грим вернулся в свою комнату. После того, как он закрыл дверь, он быстро прижался своей спиной к холодной деревянной двери, обрамленной железом, и начал разговаривать сам с собой, в мыслях. Есть ли результаты зондирования? Быстро показать все данные. БИП-исследование живых организмов было завершено. Результаты находятся ниже. После этого потоки информации начали течь внутри его головы. Это заняло некоторое время, прежде чем информация о трех сильнейших учеников адепта начала складываться в его мозгу. Чип биологической поддержки был активирован недавно, поэтому у него не было много информации об адептах, поскольку у него не было данных для сравнения. Поэтому организация и категоризация адептов так и не продвинулась. В мозгу Грима было много информации о магических заклинаниях, магических предметах и концептуальное описание каждого, но у него попросту не было засвидетельствовать и понаблюдать за каждым из магических явлений лично. В результате чего, чип не смог получить информацию о магических предметах в его окружении, основываясь на текущей базе данных. Это была неудача. Но сегодня, благодаря внимательному наблюдению за тремя сильнейшими учениками-адептами, без сомнения, Гриму удалось заполучить множество ценных данных. Несомненно, это принесет большую пользу в определении его будущего пути развития. Конечно, если бы он смог лично увидеть способности настоящего адепта, это привело бы к тому, что он заполучил бы более качественные данные. Но, к сожалению, он опасался, что функция сканирования его чипа будет замечена, если он решит прозондировать настоящего адепта. Поэтому, Грим мог использовать для пассивного сканирования, это было все, что он мог сделать, когда появился адепт Андерсен. Что касается сегодняшнего дня, когда перед ним стояло трое сильнейших учеников адепта, он почувствовал, что сможет безопасно просканировать их, поскольку у них не было больших способностей в области манипуляций духовной энергии. Но они испускали так много энергии, что чип мог без проблем просканировать их и проанализировать. Поэтому Грим без всяких опасений мог сопоставить их со своей энергией, чтобы упорядочить эту информацию, в результате чего он продвинулся в вычислении своего источника магии. Это были удивительные цифры, но все они были в пределах ожидания Грима. Если бы это было не так, он бы вскрикнул. Соколиный глаз, действительно, был достоин звания одного из сильнейших учеников адепта. Основывая лишь на своих основных характеристиках, он мог бы с легкостью раздавить Грима. Если бы он сражался против Соколиного глаза, то его сила была бы слабее, скорость медленнее, а тело менее крепким. Даже если бы они использовали лишь одно заклинание, у Соколиного глаза была бы возможность прибить Грима тысячу возможных способов. Не говоря уже о том, насколько этот парень сильнее его, если бы он воспользовался всеми своими магическими заклинаниями. Но атрибут духа Соколиного глаза была настоящим сюрпризом для Грима. Его дух равнялся 18, а это значит, что он обладает невероятно сильной духовной чувствительностью. Он смог бы почувствовать самое слабое сердцебиение в радиусе 50 метров. С такой чувствительностью он сможет атаковать в яблочко, без труда. Но чип поставил знак вопроса в поле расы, видимо, в нем присутствуют некоторые элементы, которые не принадлежат людям. Это все смог определить чип, основываясь на исходящей от него энергии. Может быть, это связано с имплантированным глазом? По сравнению с Соколиным глазом, кажется, Зложуку удалось лучше скрывать свою энергию, поскольку даже чип, находясь непосредственно вблизи от него, не смог определить его атрибуты. Его дух равнялся 19, такое ему скрыть не удалось, а это значит, что среди них всех он был ближе всего к тому, чтобы стать настоящим адептом. Видимо, он также модифицировал свое тело, причем сильно, поскольку чип также не смог определить его расу. Короче говоря, кажется, он не обладал высокими физическими атрибутами, но он по-прежнему оставался одним из трех сильнейших. Это доказывалось его ужасающими заклинаниями, которые он освоил, благодаря тем изменениям, что он внес в свое тело. После того, как Грим увидел атрибуты «Безумны», он почувствовал себя настоящим ничтожеством. Сила 15, телосложение 16. Он что, правда, человек, с такими атрибутами она ничем не отличается от некоторых демонических зверей, что живут на болоте, верно? Если брать в расчет силу двух бойцов, то если у них разница в силе будет равняться 5, то более слабого вмиг собьют с ног. Если разница будет равна 10, то у более слабого будут ломаться кости и раздираться плоть после каждого удара. Разница в силе между Гримом и Безумной просто шокировала, она равнялась 11. Это просто смешно. Если они оба будут сражаться голыми руками, то для Безумной Грим будет таким же хрупким, как стакан. Ну а если она ударит его лицо, то тут без шансов, она попросту сломает ему череп. В голове Грима сразу же пронеслось несколько сцен битв с ней, и в каждой из них Грим был жестоко избит или убит. Что касается телосложения равного 16, это просто очень огромный разрыв между ними. Даже если безумно будет стоять перед ним и не двигаться, и даже если Грим нападет на нее с помощью горящей руки и будет бить несколько минут, то даже этого будет недостаточно, чтобы убить ее. Сравнивая все эти данные со своими, Грим вновь доказал, что он настоящий слабак. Между его усилиями и атрибутами этих ребят был огромный разрыв. Надо признать, что все они необычайно талантливы в своем развитии. Он даже не могут подумать, что ему когда-то удастся догнать их своими силами. Поэтому, если он хочет выжить в этом странном мире, единственное, на что он может полагаться, это чип биологической поддержки. После того, как он поразмыслил над всеми этими вещами, Грим посмотрел на награду, что получил от трех сильнейших, имея хорошо подвешенный язык и точное запоминание произошедших событий. Гриму удалось весьма правдиво описать все детали движений Мэри в красном платье. Без сомнения, благодаря этому у трех сильнейших появилось хорошее впечатление о нем. Только после этого он заполучит эту странную книгу с магическим заклинанием. Согласно правилам башни адептов, любой обмен внутренними знаниями строго-настрого запрещен. Кроме того, было строго-настрого запрещено обмениваться магическими знаниями, что скопировали другие ученики адепта. Любой, кто нарушит эти запреты, тут же будет наказан хозяином башни. Поэтому, скорее всего, безумно заполучила эту книгу где-то в другом месте, иначе она не смогла бы передать ее Гриму. Грим нетерпеливо затаил дыхание, после чего перевернул первую страницу книги. Мануал по созданию голема. Глава 10. Титан – физическая конструкция с мощным магическим стержнем внутри. Это магический автоматон. Он создан из мистического материала, а именно магической отталкивающей стали, добытой из вселенной великих материалов. Изначальной его характеристикой является сопротивление элементам, Лилен. Големы – это искусственные, самопередвигающиеся объекты, созданные адептами. Титан был самым могущественным из всех этих големов. Основной характеристикой титанов являлось сопротивление ко всем элементным атакам. Другими словами, лишь тех големов, что обладали сопротивлениями к элементным атакам, можно было назвать титанами. Все это зависит от могущества адепта. Лишь благодаря характеристике сопротивления элементным повреждениям, они считались мощными. Однако, способность сопротивляться элементным повреждениям, не значит, что это лучшее оружие против адепта. Эта способность позволяла титану быть невосприимчивым к заклинаниям, что были направлены на его тело. К примеру, можно было воспользоваться огненным шаром и бросить его на потолок, после чего тот обвалится на титана, который будет раздавлен под весом этого потолка. А также можно воспользоваться заклинанием «кислотная лужа», после чего титан провалится в образовавшуюся лужу кислоты. Эти два заклинания были самыми эффективными против титанов. Кроме того, все титаны обладали низким показателем духа. Они могли выполнять лишь простые команды, это было их самой большой слабостью, когда те сталкивались с разумными формами жизни. Кроме того, титаны не были полностью защищены от стихийных повреждений, поэтому если использовать какую-то атаку определенного элемента, то она сможет эффективно действовать против определенных титанов. Если правильно определить слабость, то борьба с титаном станет довольно простой. Таким образом, големы – это механические живые организмы, обладающие большой силой и созданные с помощью магии. Самым значительным различием между титанами и другими големами является их сила, благодаря которой они выглядели так, будто полны жизненной силы. Големы получают свою жизнь благодаря элементальной душе. В основном используют элемент земли. В процессе создания голема, тот поглощает душу, после чего та становится привязана к искусственному телу. Ну а после этого, с использованием специального предмета, он будет подчинен воле создателя. Големы не обладают разумом, они ничего не будут делать, до тех пор, пока создатель не отдаст приказ. Они следуют простым и точным приказам. Они не способны использовать сложные стратегии и тактики. Создатель может управлять големом на расстоянии в 60 метров, кроме того, он должен видеть или слышать голема. Если новая команда не будет отдана, то големы просто останавливаются. Само собой, если атаковать голема, то он начнет сопротивляться. Если создатель не сможет находиться рядом с големом, то голему можно отдать команду, чтобы он следовал приказам другого человека. Но будучи создателем голема, можно всегда вернуть командование над своим големом, отменяя свой предыдущий приказ следовать командам другого человека. Каким-то образом, когда Грим начал читать ее, Он прочитал все ее содержимое, он не мог оторваться, в итоге, он закончил прочтение в один присест. Големы очень хороши, какие тут продвинутые стальные големы, даже самого низкоуровневого глиняного голема будет достаточно, чтобы бросить вызову продвинутому ученику адепта. Другими словами, лишь та группа, которая умеет работать сообща и каждый из них, по меньшей мере, находится на продвинутом уровне, то только в таком случае у них появится возможность победить глиняного голема. Титаны и другие виды големов куда более надежны в качестве охраны для адептов, чем охрана в виде людей, поскольку они обладают абсолютной преданностью. Гримм был удивлен, когда увидел стоимость титанов и других видов големов. Самый низкоуровневый глиняный голем, без какого-либо дополнительного магического снаряжения, весит около 600 фунтов и обладает ростом в 8 футов, причем он полностью сделан из мягкой глины. Глиняные големы не получат урон даже от самого острого орудия, единственное, им может нанести повреждение некоторые виды тяжелого оружия. Базовая стоимость глиняного голема равняется 21 000 золотых монет. Каменные големы, которые на уровень выше глиняного, стоят уже порядка 55 000 золотых монет. А если брать на уровень выше, то это будет металлический голем, цена которого составляет шокирующую сумму в 80 000 золотых монет. Это лишь базовая стоимость, без учета влияния спроса и предложений на рынке. Если кто-то решит приобрести их во время войны, то големы, пригодные для войны, будут стоить уже в два раза дороже, и даже после этого люди готовы заплатить за них. Если небольшой лорд приобретет 3-5 глиняных големов и разместит их в своей армии, то он сразу же получит огромное преимущество во время битвы с соседними лордами. П.П. Лорд-землевладелец, поэтому, если Гриму удастся создавать големов, то деньги больше не будут для него проблемой. К сожалению, для их создания требуется не только огромное количество материалов, но также требовался необыкновенный магический талант создания предметов, кроме того, требовалась способность создания сосудов души. Если бы у Грима была близость с элементом тьмы, то, возможно, он мог бы извлекать души из человекоподобных существ. После этого он сможет создать сосуды души, которые придадут интеллект его голему. Однако, его элементная близость – это элемент огня, а это значит, что в ближайшее время ему даже можно не думать о создании голема в ближайшее время. После всего этого Грим отдал команду Чипу, чтобы тот сохранил в память всю информацию из мануала по созданию голема, благодаря чему он сможет осуществлять большее количество исследований. Сделав это, Грим занялся исследованием новых функций Чипа. Медленно проговорив магическое заклинание, Грим вытянул свою правую руку, после чего на ней внезапно вспыхнул магический огонь, который покрывал всю его ладонь и даже часть руки. Когда он осматривал пламя, горящее на его руке, механический голос Чипа раздался в его голове. «Бип, обнаружена модель завершенной энергии духа. Пожалуйста, подтвердите, хотите ли вы укрепить ее?» «Предупреждение. Укрепление уменьшит значение духа на 2 и опыт на 50». Такое сообщение уже появлялось однажды, но в тот момент он находился вне стен башни. Поскольку он был в опасном месте в это время, Грим не решился опробовать эту функцию, он просто проигнорировал ее. Но сегодня он решился проверить, что это за укрепление. «Подтверждаю. Бип, задача по укреплению начата, ожидаемое время завершения. 12 часов, 27 минут и 13 секунд». Мозг Грима начал трясти, когда Чип начал задачу по укреплению. Он сразу же почувствовал, что часть его духа исчезла. После самообследования он обнаружил, что шкала опыта упала с 614 до 564. Ух, 614 единиц опыта Грима – это результат его 6-летних усилий, включающих его постоянную медитацию, бесчисленное количество неудач, во время изучения заклинания, множество часов, проведенных под тусклым свечением свечи, когда он копировал те сложные магические книги, а также изучение этих опасных, но так необходимых, магических экспериментов. Честно говоря, в прошлом Грим и вправду был бесполезным. Он стал учеником адепта 6 лет назад, но за это время ему удалось накопить чуть больше половины опыта, необходимого для передвижения к уровню среднеуровневого ученика. Ему удалось овладеть лишь одним заклинанием – «Горящая рука». В последнее время он изучал второе магическое заклинание под названием «Огненная стрела». Он лишь недавно начал изучать это заклинание, таким образом, он был далек до успешного создания этого заклинания. Проанализировав данные, Грим осознал, что среди всех учеников башни, его врожденные атрибуты тела весьма посредственные. Неудивительно, что он не смог достигнуть уровня среднеуровневого ученика за эти 6 лет. Но этот грим в прошлом. Теперь, с помощью чипа, он получает безграничное количество возможностей и сможет преодолеть все трудности, что появится перед ним. Задача по укреплению модели духа его горящей руки занимала большую часть умственных способностей грима, из-за чего он почувствовал истощение. В подобной ситуации он не мог изучать заклинания или читать книги, которые также поглощали его дух. Поэтому грим просто лег на кровать и начал медитировать. После того, как грим начал медитацию, ему постепенно стало лучше. Его дыхание стало более регулярным и спокойным, а все его духовное сознание было сосредоточено по всему его телу. Тихая комната стала еще более пустой и тихой, как будто все вокруг замолчало. Он смутно ощущал контроль над своим телом, ему казалось, что он был погружен в огромную сахарную вату. Ему начало казаться, что все его тело начало разрывать на части. Наконец, его духовному созданию удалось прорвать границы его тела и уйти в таинственный мир. Это был мир, наполненный светом. Множество мистических пятен различных цветов танцевали в воздухе. Они заполняли каждый дюйм пространства, которое он мог почувствовать. Вторжение его духовного сознания насторожило эти светящиеся пятнышки, которые начали как-то беспорядочно танцевать вокруг него. Вдруг этот таинственный мир переменился и стал другим. Духовное сознание грима бесцельно дрейфовало по этому миру, полному ярких светящихся пятен. Куда бы он ни пошел, он видел, что у каждого пятнышка, как будто, было свое собственное сознание, поскольку каждый из них действовал по-своему. Те светящиеся пятнышки, что пылали тусклым красным светом, проявляли приветствие по отношению к гриму. Все они проскакивали в его душу, когда приближались к нему, давая ему множество теплых ощущений. А другие светящиеся пятнышки, таких цветов, как синий, серый, черный, белый, все они старались держаться на расстоянии от него. А светящиеся пятнышки нейтральных цветов, таких как фиолетовый, зеленый и желтый, не избегали его, но и не выказывали радости. Но как только духовное сознание грима касалось их, все они медленно сливались с ним. Весь этот процесс происходил спокойно и гармонично, как будто тут не было ничего противоестественного. Яркий шар, представляющий духовное сознание грима, медленно блуждал в этом бескрайнем океане света, потихоньку сливаясь с этими светящимися пятнами. Из любопытства, грим попытался взять контроль над своим шаром и двинулся в сторону белых пятен. Видимо, его приближение встревожило белые светящиеся пятнышки, после чего эти медленные и беспорядочные пятнышки покинули это место. Наконец, грим больше не мог терпеть этого. Под сильным контролем разума из его шара вытянулось духовное щупальце, после чего коснулось нескольких больших белых пятнышек. Белые пятнышки взорвались, после чего превратились в поток духа и слились с душой грима. По сравнению с теплыми ощущениями, которые он получал при слиянии с красными пятнышками, эти белые пятна, слившиеся с гримом, были наполнены тьмой и мертвой тишиной. У него было такое чувство, будто он проснулся посреди ночи и выпил целый стакан ледяной воды. После этого его тело задрожало. Кроме дрожи, духовное сознание грима также испытало шок и разъедающую боль. Благодаря этому его дух получит некоторые преимущества, но слияние с белыми пятнами также навредит ему. Глава 11. Грим внезапно задрожал, пробуждаясь от состояния глубокой медитации. После чего грим сел на кровать. Он все еще помнил, что он только что испытал в своем сне. Он даже чувствовал ту боль, что испытал при поглощении белого пятнышка. Иллюзия, сны, или это что-то другое? Грим находился в недоумении и замешательстве. Он медитировал множество раз, но он всегда смутно осознавал произошедшее. Он редко чувствовал что-то духовное. А что касается последнего сна, это было похоже на как будто он контролировал себя в своем сне. Чип, просканируй меня. Грим внезапно отдал приказ чипу, про себя. Бип-сканирование тела хозяина, сканирование завершено. Сохранение отчета по самопроверке. После сообщения чипа в его голове появился новый отчет о сканировании самого себя.